Однажды Марина сказала мне, что к ней в кровать приходил шарик. Кто такой этот шарик? Или что это такое? Мне это выяснить не удалось. Несколько дней спустя этот шарик приходил опять. Потом он стал приходить довольно часто, примерно раз в 3 дня. Меня не было дома. Когда я пришел домой, Марина сказала мне, что звонил по телефону Синдерюшкин и спрашивал меня. Я, видите ли, был нужен какому-то Синдерюшкину. Марина купила яблок. Мы съели после обеда несколько штук и, кажется, 2 яблока оставили на вечер. Но когда вечером я захотел получить свое яблоко, то яблоко не оказалось. Марина сказала, что приходил Миша-официант и унес яблоки для салата. Сердцевины яблок ему были не нужны, и он вычистил яблоки в нашей же комнате, а сердцевины выбросил в корзинку для ненужной бумаги. Я выяснил, что Шарик, Синдерюшкин и Миша живут обыкновенно у нас в печке. Мне это мало понятно, как они там устроились. Я расспрашивал Марину о Шарике, Синдерюшкине и Мише. Марина увиливала от прямых ответов. Когда я высказывал свои опасения, что компания эта может быть не совсем добропорядочная, Марина уверяла меня, что это, во всяком случае, золотые сердца. Больше я ничего не мог добиться от Марины. Со временем я узнал, что золотые сердца получили не одинаковое образование. Вернее, Шарик получил среднее образование, а Синдерюшкин и Миша не получили никакого. У Шарика есть даже свои ученые труды. И поэтому он несколько свысока относится к остальным золотым сердцам. Меня очень интересовало, какие-то у Шарика ученые труды. Но это так и осталось неизвестным. Марина говорит, что он родился с пером в руках, но больше никаких подробностей об его ученой деятельности не сообщает. Я стал допытываться и, наконец, узнал, что он больше по сапожной части. Но имеет ли это отношение к ученой деятельности, мне узнать не удалось. Однажды я узнал, что у золотых сердец была вечеринка. Они сложились и купили маринованного угря. А Миша принес даже баночку с водкой. Вообще Миша любитель выпить. У Шарика сапоги сделаны из пробочки. Как-то вечером Марина сказала мне, что Синдерюшкин обругал меня хулиганом за то, что я наступил ему на ногу. Я даже обозлился и просить Марину передать Синдерюшкину, чтобы он не болтался под ногами. 1935-1936 год.